Глава 7. Утро Марисию разбудили не сразу, а лишь когда сытная каша была сварена и настала пора сходить умыться на уже знакомую реку. Фарцы не притесняют, не бьют и не насильничают. Лада, помогая княжне привести себя в порядок, рассказывала о последних событиях. Им просто невыгодно нас бить или мучить. Кому нужна хромая или страшная прислуга? Рыжая девушка, чьего имени Риса не помнила, помогала вычесывать колтуны из волос и заплетать косу. Даже котомки с вещами позволили собрать. И продукты выдают нормальные, только готовим сами. Для себя и для них. «Может, стоит рассказать, кто вы?» Лада уже третий раз спрашивала. «Обменяют ведь, наверное. Князю сообщат». «И дать им в руки такой козырь?» — шепотом спорила с ней Риса. «Нет, не согласна. Обещайте тайну сохранить». «Мы-то никому не скажем, но вас многие знают, видели же». «Хватит на «вы» обращаться. Говорите просто. Риска. За Иванку выдаваться не буду. Может, и не заметят разницы. Обе обычные русые девушки, а имена, надеюсь, не запомнили. Княжну точно никто здесь не ожидает увидеть. Даже не подумают». В ответ ей девицы согласно закивали. На завтраке Арисия сидела теперь прилично одетая, но глаза лишний раз не поднимала и внимания к себе не привлекала. «Некоторые начали вопросы задавать», — шепнула на ухо присевшая рядом Лада. «Заметили, что сестра Отиса стала выглядеть немного по-другому, но не беспокойтесь. Наши парни их убедили в обратном». Риса подняла глаза от тарелки и встретилась взглядом с Отисом. Он был крайне серьезен. От того весельчака, с которым княжна познакомилась на празднике костров, не осталось и следа. Неожиданно со стороны реки, где мыли посуду девушки, раздался женский визг. Через несколько щеп они вернулись в сопровождении одного из воинов, который кратко пояснил для своих. «Там тело принесло течением. Женщина или мужчина, возраст. Женщина вроде. Но уже не разобрать, да и я не сильно приглядывался. Надо посмотреть, есть особый приказ». Со вздохом поднялся один из ратников и, оглянувшись на притихших деревенских жителей, обратился к ним. «По человеку из разных поселений со мной, вдруг опознаете». Риса вряд ли бы смогла кого-нибудь узнать, да и откровенно страшно было смотреть на утопленницу, но ноги сами понесли ее на берег. Для княжны почему-то представилось очень важным увидеть еще одну жертву этой войны. Наверное, чтобы подпитать внутреннюю ненависть к захватчикам с целью не сдаваться. На земле лежало уже начавшее раздуваться тело. Если бы не одежда и длинная коса, то пол было бы весьма трудно определить. «Кто-нибудь узнает?» На вопрос раздался нестройный гул отрицательных ответов. Воин вздохнул и, достав переговорный артефакт, связался с вышестоящим. «Река нам тело принесла. Женщина. Имя, возраст и место жительства неизвестны. Может, девушка, кто же разберет? Но, наверное, все-таки девица. Длинные русые волосы, вот и все приметы. Платье крестьянское, зеленое. Местные вроде не опознали. Может, из Велки или из прудов. Или там еще парочка поселений по пути была. Выше вряд ли, кругом заводи». Большинство слушать не стали. Пошли собираться. А Арисия стояла. Фарец, закончивший разговор, вопросительно посмотрел на нее. «Что надо?» «Похоронить бы. По-человечески». Мужчина опять вздохнул, подергав себя за небольшую аккуратную бородку. Стало очевидным, что его все уже достало, но просьбу выполнил. А после лагерь быстро свернули и пошли в сторону Белой пустоши, к бывшей границе княжества Фар. Дорога предстояла долгая, поэтому с деревень по пути набирали не только людей, но и еду, лошадей и повозки, чтобы рассадить пленных. Арисия видела, что все поселения в той или иной мере пострадали. Уничтожены дома, вытоптаны поля, появились новые захоронения. К пленным воины и правда относились относительно хорошо, как к чрезвычайно дорогой скотине. Не били, кормили, тем не менее уважать не собирались, но и специально не унижали. От последнего села уже все девушки ехали в телеге, а парни пока шли рядом. Сначала люди кучковались по землячествам, жителями одной деревни, однако постепенно все перемешались. Эсмарцы отчетливо понимали, что по-старому теперь уже не будет, и смысла в этом разделении больше нет. Скоро они станут невольниками в Фаре, рабами и слугами, которые никогда не вернутся в родные края, не увидятся с близкими. Кое-где возникали разговоры про князя Ингвара, почему он не защитил, не спас от опасности. «За что только оброк платили? Он, небось, сидит у себя в замке за каменной стеной? Плевать ему! Не его же дочку в полон увели? Не его дом сгорел? У них все хорошо, пируют и даже не думают о простых крестьянах». И много-много поддакивающих голосов. Люди искали виновного и радостно приняли столь известную кандидатуру. «Ой, видели мы эту княжну!» Приезжала в начале лета, словно пава нарядная, а на лицо обычная деваха, гордячка спесивая. Арисии хотелось кричать, оправдываться, объяснять, но она молча слушала гнев простых людей, не заметила, как слезы начали катиться по щекам и, падая хрустальными капельками на подол сарафана, превращались в темные мокрые кляксы. Неожиданно ее руку накрыла и сжала Нанна, так звали рыжую девушку из Велки, и горячо зашептала. «Не печальтесь, дураки они. Мы знаем, что вы не такая, и отлично помним, насколько смело сражались за деревню, и дядьку моего спасли. Не каждая бы стала». Риса вытерла слезы и посмотрела на нее. «Спасибо». Обсуждение продолжалось, но неожиданно вмешался Жар. «А вот не надо про княжну напраслину возводить. Она у нас в деревне тоже гостила. Мне рану перевязывала и другим помогала, не жалея себя. Хотите врагов искать? Так удачи, только не там ищите». Отис грозно посмотрел на сплетниц, те разом замолчали. «Она спасла меня и мою сестру. Собой готова жертвовать. Вы бы так не смогли». Встретившись взглядом с парнями, Риса им несмело улыбнулась, тем самым лично поблагодарив за заступничество. Переполненные обозы не спеша двигались в сторону границы, но вскоре фарские солдаты стали проявлять серьезную обеспокоенность и напряженность. Строй сократили, вся растянутая шеренга телег была максимально сжата, в воздухе ясно повисла тревога. Вскоре стала понятна причина — подошли к белой пустоши. Риса с интересом закрутила головой, осматриваясь вокруг. С детства их с Милом пугали странной территорией, где нет места людям, только магические животные могут выдержать остатки силы стихий, что впитались в эту землю. Большинство растущих здесь трав и цветов тоже отличались необычными свойствами. Многие из них имели лечебные свойства, маги и магини, которые жили в Эсмаре, ездили в пустошь подпитать свой дар. А еще именно здесь открывался портал для сообщения с королевством Ларекель. Но необычного пока не происходило. Все тот же обыкновенный лес и та же дорога. Ничего, что могло бы привлечь взгляд. Впрочем, люди вокруг начали неоднократно жаловаться на свое самочувствие. «Ладушка, ты как?» Риса обратилась к побелевшей подруге. «Голову ломит», — тихо прошептала Лада. Она уткнулась лицом в борт телеги, пытаясь заглушить боль. «Как кузнечными тисками сковала». Арисия осторожно уложила девушку себе на колени и, поглаживая ее по голове, незаметно для окружающих рисовала символы. Через касание, да еле слышно читая заговор, княжна передавала силу, лечила подругу. Прошла всего лучина, а Лада удивленно попыталась подняться, однако Риса ее остановила. «Тише, без резких движений». «Ой, хорошо. Просто прошло же. Совсем не болит». «Вот и замечательно». Следующей она занялась Нанной, а потом Отисом, но с ним оказалось сложнее. Хоть парней из-за самочувствия тоже усадили в повозке, и он находился рядом, сидел позади нее, но уложить его себе на колени было бы слишком неправильно для молодой девушки, поэтому Арисия незаметно взяла его большую руку и на ней чертила магические символы. Так было дольше исцелять, но тоже помогло. Жару ее помощь совершенно не потребовалась. Оборотень спокойно шагал рядом с телегами. Обернувшись к Рисе, парень подмигнул и специально громко спросил у охраняющих их воинов. Правду ли говорят, будто в пустоши есть чудище, которое спит вечным сном, а раньше, много зим назад, фарцы ему дев безвинных скармливали, чтобы оно не нападало?» Ратники переглянулись и негодующе ответили. «Так не Фара, а Эсмар. Сами же злодеяния творили, а на нас спихиваете вину». «Не, мой дед точно говорил, что фарцы». «Врал твой дед, по старости совсем ум потерял. Фарские мужи никогда в обиду своих женщин бы не дали. Это трусливые эсмарцы под материнской юбкой прячутся». Их перебранка могла бы перерасти в полномасштабный спор, но ее резко прервали в самом начале. На первую телегу с громким криком спикировала невероятно огромная птица. Один из фарских магов натягивал искрящийся молниями щит, стараясь отгородить людей от обезумевшего существа, которое кидалось с высоты, выставив вперед длинные когти. Риса напрягала глаза, всматриваясь в небо, хотелось подробнее разглядеть магическое животное. То, что оно магическое, она не сомневалась, ведь других в пустоши и не водилось. Или интерес затмил страх, или последние дни ее сильно травмировали, но она спокойно смотрела в небо, пока остальные девушки попадали на дно телеги. «Это рух! Она может унести!» — крикнул тот самый ратник со светлой бородкой. «Но не любит шум! Громко орите! Воины, к оружию! Рух не выносит сопротивления, боится открытой агрессии!» Он оказался не просто воином, а магом, и направлял в птицу разряды молний, которые били рядом с ней и явно доставляли неудобства. Из-за этого рух метнулась в середину процессии и следующей целью выбрала лошадь. И ей бы даже удалось схватить напуганное животное, если бы не жар. Он быстро вскочил на козлы и, выхватив кнут из рук растерявшегося возницы, внушительно щелкнул им по птице. Раздался жалобный писк, и полетели перья. Часть из них упала прямо в телегу, где лежали девушки, закрыв головы руками. После храброго поступка жара птица больше не нападала, однако злобно кликотала неподалеку. Боевой маг был прав. Встретив отпор, существо убралось с дороги. Телеги ускорились, чтобы быстрее преодолеть опасный участок. «Наверное, рядом гнездо», — проговорил воин, что защищал обоз. «Птица рух не славится агрессией, а тут прям взъелась на нас». Лада подняла одно из перьев и завороженно разглядывала. «Красивое какое! Словно драгоценность переливается!» «Да, но так будет недолго. Быстро выцветит без подпитки магией». Своей смелостью жар поразил фарцев, и те стали лучше к нему относиться. А на привале даже позвали с ними посидеть. Вернувшись к друзьям, парень кратко рассказал об услышанном. «Девушек везут во Вранен, в замок самого князя, работать. Местные жители сами бы с удовольствием устроились, но Годр справедливо опасается заговора, поэтому хочет не местных слуг, у которых нет родственников и знакомых рядом, а значит, их станет сложнее переманить на свою сторону или перекупить. Они будут всем обязаны Годру. Не боится, что эсморские девушки первые ему вилку в глаз воткнут?» Отис неверяще покачал головой. «Зато парней отправят войско, поэтому и отбирали настолько серьезно. Вот зовут к ним присоединиться. Так и сказали, что храбрый волколак им пригодится, будут за меня просить». «Глупость какая! Никто из наших добровольно не согласится служить Годру». Скромная и обычно тихая Ладушка даже завелась от возмущения. «Что они сказали, когда ты им отказал?» Лада настолько была уверена в ответе жара, что даже не смотрела на парня. Риса же заметила, как он стушевался, помедлив с ответом. Жар обрадовался предложению, но не потому, что он плохой и не любит Эсмар. Просто для него это возможность лучшей жизни. Очень четко осознала княжна и, дабы не доводить до ссоры, решительно перевела тему. «А не мало ли собрали людей для таких великих планов?» Она оглянулась, быстро пересчитав девушек и парней вокруг. «Это не все. Ведут несколькими группами», — пояснил Отис, который сидел рядом с ней. «Так легче контролировать». «А ведь и правда. Никто, кроме Иванки, не сбежал. Спокойно сидят. Да я и сама не пытаюсь». Привал сделали совсем небольшой. Не хотели надолго задерживаться в Белой пустоши. Многим было плохо даже после приема снадобия от мага. Свой дар Риса афишировать боялась. Проехав приличную часть пути, люди услышали сладкий аромат, разносившийся на всю округу. Вскоре перед ними раскинулась большая поляна, вся покрытая необычными фиолетовыми цветами. «Как красиво!» — рядом махнула Нанна. «Это эмрис цветет», — пояснил один из конвоиров. «Он же и на гербе Фарра изображен, да?» Риса повернулась к воинам. «Да», — кивнул один из них. «Эмрис символизирует не только красоту и силу, но еще и полезность». «Лечебный цветок», — вспомнила Арисия уроки Лисавура. «Мазь из него делают». «Точно. А ты смышленая», — похвалил боевой маг, потом посоветовал. «Если повезет, просись в ученицы к лекарю Мирею». Риса кивнула, изображая благодарность, но подумала. «Если мне повезет, то я вообще у вас не задержусь надолго». Один из деревенских парней потянулся сорвать цветок, как его резко окрикнул рядом стоящий воин и спустя щепу оттолкнул ближе к телеге. «Совсем дурак? Он же ядовитый! Руку разъест до кости!» Парень отшатнулся и всем телом вжался в деревянный бок повозки. Люди в ужасе уставились на поляну. Красотой восторгаться больше никому не хотелось. «Точно. Мазь обеззараживает, убивает черную гниль и кровь останавливает. Видимо, поэтому заживляет хорошо. Где яд, там и лекарство». Размышляя о цветке, Риска вспомнила о кольце, вырезанном узоре, которого теперь ясно узнавался Эмрис. «Илай, ты такой же дурманищий и ядовитый, как и он». «Эй, умненькая!» — привлек внимание Рисы фарский маг. Судя по всему, ему было откровенно скучно в дороге, оттого он решил развлечься разговором. «Вон, видишь, в тени красные цветы. Тоже лечебные. Знаешь название?» «Какой-нибудь из лилиандров?» — наугад предположила Арисия. Растение было совершенно незнакомое, а все знания по лечебным травам она получила от деревенского знахаря всего за несколько дней, поэтому они были весьма ограниченными. Но Лисавур говорил, что много снадобий делается из разных видов именно этого цветка. «Угадала!» — беззлобно хохотнул боевой маг, почесав бородку. «Точнее, это лилиандр стелющий. Очень полезные цветочки от похмелья. Если перебрал шенки или еще какой браги, то стоит выпить настойки на нем. Уснешь как убитый, а на утро можно хоть в княжеском параде участвовать». Воины рядом одобрительно закивали, а спустя щепу один из них предложил: «Давайте наберем чуть-чуть. Отцветет ведь скоро. А у травников брать дорогое удовольствие». «Да, надо бы», — согласился маг, глянул на девушек и указал на красивую брюнетку, сидящую у края повозки. «Спускайся». Следом посмотрел на Рису. «Ты умненькая тоже. Поможете нарвать. Только женскими руками нужно собирать да обрабатывать, иначе зелье не будет работать», — объяснил он задачу, а потом обратился к другим пленникам. «Дайте им корзинку». Девушки слезли с телеги и прошли за ним. Присев, начали срывать яркие соцветия. Очень быстро их руки окрасились от пыльцы, появились пятна охры на ладонях, одежде и даже лице. «Теперь надо высушить, а потом измельчить в ступке, и готово». Девушки расстелили платок, на который разложили собранные цветы. Маг провел над ними рукой, и буквально за щепу яркие, полные жизни лепестки высохли и потемнели. «Удобно. Вот так бы ягоду и рыбу сушить», — задумчиво проговорила Лада и, заметив, что привлекла всеобщее внимание, очень смутилась. «Хозяйственная. Тебя на кухню надо», — вынес свой вердикт боевой маг. Дальше ехали без остановок до самой ночи, и как только перешли границу княжества Фар, разбили лагерь. «Неужели рядом нет деревень?» — возмущалась Нанна. «Как хочется уже на нормальной постели поспать». «Нан! Уложат нас в хлеву, и это в лучшем случае», — Отис улыбнулся бурчащей девушке. В своем негодовании она напоминала нахохлившегося воробушка, а его такое сходство умиляло. «Пусть, зато под крышей», — продолжала бурчать Нанна. «Риса, скажи магу своему». Риска, помогавшая Ладе готовить, с удивлением повернулась к девушке. «Магу? ну, боевику этому, который у Фарцев-старший, все тебя умненькой и смышленой зовет». «Боевик — боевой маг. Маг, знающий боевую магию и несущий военную службу». «Я даже имени его не знаю. И не хочу знать». «Нанка, не надо Риску к подобному общению подталкивать», — возмутился Жар. «Это опасно. Мало ли что у него в голове. И сама тоже лишний раз с воинами не говори». «А какая разница? Мы уже в фаре. Думаешь, нас хорошая жизнь ждет? Замуж выйдем, семью заведем. Мы рабыни. Будем чью-то постель греть. Нас же и отбирали так, как коров на базаре смотрят». Девушку затрясло. Отис подскочил, обнял и прижал к себе Нанну, которая начала захлебываться слезами. Небольшой лагерь замолчал. Все об этом знали, но отгоняли жуткие мысли. А Нанка высказала, громко и никого не смущаясь. Ужинали в тишине. Даже звук стука ложек о посуду не раздавался. Перед сном девушки, спавшие вместе ради тепла, тихо шептались. «Рейса, а ты не жалеешь, что с Иванкой поменялась?» «Нет, я бы не смогла по-другому». «Ты станешь хорошей княгиней», — серьезно проговорила Лада. «Папка рассказывал, когда шла стозимняя война, наш князь надевал простые доспехи ратника и вставал рядом с обычными воинами, был наравне с народом, и каждый знал, что князь не прячется за спинами, а наоборот первым идет. Вот ты такая же». «Я не храбрая. Мне очень страшно, как и всем». «А мне нет, потому что ты рядом. Я в тебя верю». «А я верю, что за нами придут и спасут. Но и сами не будем сдаваться».